На большой рост доходов правительство не могло рассчитывать без проведения нового учета всего податного населения, поэтому уже в 1763 году была возобновлена прерванная в 1762 году третья ревизия, растянувшаяся до 1767 года. Сноска. Подробнее. Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII веке, первой половине XIX века. Москва, 1963 год, страница 65, конец сноски. В статье расходов повысился удельный вес сумм, шедших на содержание чиновничества, увеличение жалования, введение пенсии и тому подобное. Описывая финансовую политику правительства, Соловьев принимает ее демагогический характер за проявление действительной заботы о благе народа. Он не заостряет внимание на том, что, несмотря на выраженные Екатериной пожелания облегчить бремя налогов, налоговый гнет уже в первые годы ее царствования резко усилился, а цель повышения налогов состояла в укреплении аппарата классового насилия. Сноска. О финансовой политике середины XVIII века. Троицкий С.М. «Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке». Москва, 1966 год. Конец сноски. В области религиозной политики в начале 60-х годов продолжалась тенденция сглаживания противоречий между официальной церковью и раскольниками в духе несколько ограничительного толкования манифеста Петра III о раскольниках. С этим, вероятно, связана и ликвидация в 1763 году раскольнической конторы. Соловьев правильно замечает, что путь к так называемому единоверию уже был проложен. Эта тенденция объясняется постепенным уменьшением старых источников противоречий между расколом и православной церковью под влиянием развития буржуазных отношений, которые затем породили новую оппозицию православной церкви в виде религиозного сектантства. Специальное внимание уделяет Соловьев политике царизма на окраинах. Эти регионы, в числе которых фигурируют Сибирь, Поволжье, Дон, Украина и земли, приобретенные по Ништадтскому миру в 1721 году, заметно отличались друг от друга по своему социально-экономическому и административно-правовому статусу. Однако для политики правительства в отношении всех указанных территорий характерно общее стремление к ликвидации черт и пережитков их политической автономии. Давно приобретенная Сибирь управлялась особым сибирским приказом, что было признаком известной автономии, и в 1763 году сибирский приказ ликвидируется. Сибирь переходит в компетенцию учреждений, ведающих Центральной Россией. Такой скачок был невозможен в отношении Малороссии, где еще сохранилось гетманство, уничтожив которое в 1764 году правительство создало Малороссийскую коллегию для управления этой областью. Стремясь искоренить политическую автономию малороссийских дворян, правительство приступило к отобранию у них городов, которыми они владели на правах частной собственности. Ликвидация местной автономии проявилась и в преобразовании военного поселения «Новая Сербия» в Новороссийскую губернию, а также в создании Слободской Украинской губернии. В Поволжье Екатерина боролась с попытками наследников калмыцкого хана Дундука-Омбы восстановить ханскую власть. Наряду с тенденцией русификации национальных окраин правительство посвящало ряд мер их экономическому развитию, особенно в Малороссии, и, в частности, заселению пустующих земель, а также упорядочению финансов. Соловьев, сообщая фактический материал на эту тему, не раскрывает противоречивого характера царской политики на окраинах, рисуя ее по преимуществу в идиллических тонах. Сноска. Сравните. Каффенгаус, Б.Б. «Внутренняя политика царизма и просвещенный абсолютизм» в 1762-70 годах. Москва. 1962 год. Бернацкий, В.Н. «Очерки из истории классовой борьбы и общественно-политической мысли России в третьей четверти XVIII века. Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. Том 229. Ленинград, 1962 год. «Абсолютизм в России. 17-18 века. Сборник. Москва. 1964 год. Конец сноски. Внешняя политика Екатерины II в 1762-65 годах. Если освещение внутренней политики сводится Соловьевым подчас к пересказу источников без достаточного их анализа и систематизации, то вопросы внешнеполитической истории России 1762-65 годов получили в его книге исследовательскую разработку. В части, касающейся внутренней политики, видны только неясные контуры концепции, тогда как в характеристике внешней политики предстает историк, осмысливший богатый фактический материал и нарисовавший подробную схему международных отношений. Четкая, хотя внутренне несколько противоречивая концепция Соловьева до сих пор сохраняет свое научное значение, несмотря на наличие вышедшей в 1896 году обширной монографии Чичулина о внешней политике 1762-1774 годов. Сноска. Чичулин. «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II 1762-74 годов. Санкт-Петербург. 1896 год. Сравните. Александров, П.А. «Северная система». Москва. 1914 год. Радзинская. «Русско-английские отношения 60-70-х годов XVIII века, 1762-75 годы. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1967 год. Конец сноски».